«Превосходно! Как я и предполагал, ваше остроумие в мое отсутствие успело померкнуть». Он низко поклонился и, не обращая внимания на протестующие вопли, вышел из каюты. Плечи Кассии устало поникли. Кроме того, баранье жаркое не улеглось как следует в желудке. И девушка с неприязнью оглядела каюту, зная, что если останется взаперти, тошнота только усилится. Она подошла к окну и прижалась к стеклу щекой, пытаясь прийти в себя и вдохнуть глоток морского воздуха. В конце концов, ей стало немного полегче, и она вновь заметалась по комнате, пытаясь составить план побега. Но в голову не приходило ничего толкового, и она постаралась думать о другом. Вряд ли граф действительно безумен, но в таком случае что заставило его поступить подобным образом? Правда, ей безразличны его доводы и мотивы. Весь ужас в том, что он разбил ее жизнь. Имел наглость заявить, что любит, что хочет жениться, и не задумался изнасиловать ее. И хотя граф не причинил ей сильной боли, такого унижения Кассия в жизни не испытывала. Она вспомнила, как он привязал ее к кровати, вонзился в нее, лишил девственности, и тошнота вернулась с новой силой. Кассия, задыхаясь, побрела к окну. «Неужели это происходит со мной?» — подумала она, снова возвращаясь мыслями к Эдварду и сегодняшнему венчанию. Кассия представляла, как любовно разглаживает тонкие брюссельские кружева, которыми был отделан лиф подвенечного платья, рисовала в воображении первую брачную ночь с любимым, его лицо, карие глаза, полные неутолимого желания. Но сейчас его взгляд выражает, видимо, лишь невыносимую муку. Одинокая слезинка поползла по щеке, и девушка, рассерженно смахнув ее, погрозила кулаком. «Будь ты проклят!» — завопила она, но тут же неожиданно остановилась и обернулась к двери. Она действительно услышала смешок, или это только кажется, но в проеме показался смеющийся граф. «Моя бедняжка Кассандра, скажи мне только, какая из моих вещей так тебя рассердила, и я немедленно проткну ее шпагой. В таком случае проткните свое черное сердце!» Продолжая смеяться, граф бросил ей узел с одеждой. «Возьми, любовь моя, и поскорее переоденься. Выйдешь на палубу вместе со мной». Штаны пожертвовал самый маленький из матросов. Ей хотелось закричать, чтобы он убрался в ад вместе со штанами. Но Кассия вовремя вспомнила, что необходимо как можно скорее выбраться из этой проклятой каюты и прийти в себя. Она подумала также о соленой пене и морском ветре, бьющем в лицо, и, кивнув, прижала к груди штаны и рубаху. «Ты найдешь сапоги в шкафу? Я вернусь через 5 минут». Когда граф снова появился в каюте, Кассия, сидя на диване, натягивала сапоги. «Могу я помочь, Кассандра?» Девушка вызывающе вскинула голову и промолчала. Когда мягкие кожаные сапожки обтянули ее икры, Кассия поднялась и увидела, что его взгляд прикован к ней. «В чем дело? Вы до сих пор ни на ком не видели брюк?» — бросила она, неловко шагая к двери, стараясь не покачивать бедрами. «Крайне любезно с твоей стороны напомнить мне об этом», — заметил он. Закутавшись в широкий парусиновый плащ и натянув на голову матросскую шапку, Кассия вышла на палубу. Граф крепко держал ее за руку, словно неразумного ребенка, за которым нужен глаз да глаз. Но девушка старалась игнорировать его и, подняв лицо навстречу дождевым каплям, зажмурилась и вздохнула полной грудью свежий морской воздух. Она надеялась различить вдали землю, но яхта была окутана непроницаемым покрывалом клубящихся черных туч, простиравшихся до самого горизонта. Паруса были спущены, и огромные голые мачты устремлялись в небо, подобно обнаженным зимой деревьям. Только английский флаг все еще развивался на клотике, и девушка удивленно подняла брови, гадая, почему граф оставил его. Неожиданно огромная волна ударила в борт судна, и Кассия швырнула на графа. Он подхватил ее и улыбнулся. «Величественное и прекрасное зрелище, верно? Я всегда восхищался людьми, посмевшими бороться с силами природы и выступать против ветров и бурь, не имея иного оружия, кроме силы воли и крепких рук. Мы снова победили, и ветер немного стих. Возможно, даже удастся увидеть проблеск солнечных лучей перед закатом. Но Касси не слушала его. Ее внимание было приковано к лазающим по снастям матросам, закутанным в парусиновые плащи.